Глава восьмая. «Сэр?» – озадаченно переспросил Мортимер. «За чертой трассы не очень подходящие условия для полетов, нет освещения и много случайных препятствий. Вы уверены?» «Разумеется, мистер Ройс». Улыбнулся я. «Помнится, вы говорили, что ваши люди расставили маяки вдоль всего маршрута. Вот на них и будем ориентироваться. Микаэль, организуй связь со всеми экипажами». «Да, босс», – отозвался Маус. «Через систему навигатора подойдет? Я могу вывести голосовой канал на колонке всех флайеров». «Подойдет». Кивнул я. «Мортимер, ты берешь на борт половину своих бойцов, остальные грузятся в оставшиеся машины и следуют моим приказам. Вопросы?» «Так точно, сэр». Быстро ответил Ройс и направился к ближайшему транспорту, по пути раздавая указания своим подчиненным. Через пару минут колонна из четырех фургонов втянулась в дыру ограждения и выдвинулась в путь. Мы летели первыми, и главе пауков приходилось постоянно корректировать маршрут. Бледная цепочка сигнальных огней была расставлена через равные промежутки, но при этом разведчики не особенно заботились о чистоте пути. Они готовили пеший маршрут, и нам постоянно приходилось огибать то и дело возникающие на пути каменные глыбы и обломки непонятного происхождения. 2 километра до точки», — вскоре сообщил Микаэль. Я открыл окно и по пояс высунулся из флайера, усевшись на дверь. Фары выхватили из темноты смутные очертания каких-то строений. Пару раз мне удалось рассмотреть части разрушенных стен. Строители этих объектов вообще ничего не знали о современных технологиях. Увиденное скорее напомнило мне города моего старого мира, грубая кладка и огромные прямоугольные глыбы серого камня. О естественном происхождении этих находок говорить не приходилось. Скорее всего, они были здесь еще до постройки Зингера, а значит, им точно было не 1000 лет. 1000 метров. Резко виляя вправо, произнес Маус, перестроиться в цепь. Тут же приказал я. Расстояние 20 метров. Колонна перестроилась, и нас быстро догнали следующие позади флайеры. Теперь я одновременно видел большее пространство и мог сделать из увиденного сразу два вывода. Во-первых, мы уже сейчас двигались по развалинам древнего города. Груды битого камня имели четкую структуру, и в них можно было узнать остатки древних домов. А во-вторых, расположение улиц, по которым мы двигались, очень напоминало мне своей архитектурой древние храмовые города, которые с течением времени возникали вокруг крупных обителей веры. 300 метров. Тем временем продолжил обратный отчет Маус. «Мистер Ройс, выйдите на связь с отрядом разведки», — попросил я. «Мне необходимо, чтобы они продвинулись вглубь периметра по моей команде». 100 метров, — сообщил Маус. «Увеличить скорость на треть». Активируя темное зрение, приказал я, разведка вперед. В густой темноте за границей фар полыхнула серия бледных вспышек. Одновременно я увидел вспухшую перед нами сферу защиты. Всего за долю мгновения она значительно сжалась, но вернуться обратно уже не успела. 4 флайера одновременно врезались в защитную пленку. Барьер резко изменил геометрию и прогнулся внутрь. Я развернулся и увидел, как 2 фургона, моргая с боящими фарами, улетели в обратном направлении. «Держись!» — резко выкрикнул Микаэль, и я мгновенно нырнул обратно в салон флайера. Машина врезалась в огромный валун и меня бросила на лобовое стекло. Последствия удара избежать полностью не удалось. Пробив лобовое стекло, я вылетел в темноту и врезался в массивную каменную плиту. Над головой медленно разгоралось призрачное сияние восстановленной защиты, а я медленно сполз на разбитые камни древней мостовой и с трудом развернулся в сторону замерзшего неподалеку флайера. Передняя часть машины превратилась в месиво из железа и пластика. Над остатками капота поднимался вялый дымок, а в салоне было темно. Судя по всему, электроника сдохла, и даже Маус не сумел ничего с этим сделать. Бронированный транспорт мгновенно превратился в кучу бесполезного хлама. В этот момент я отчетливо понял, что обратно нам придется выбираться пешком. Что-то грохнуло изнутри в дверь машины. Затем послышался еще один удар, и перекошенная дверь отлетела в сторону. Из машины, зажимая рукой разбитый нос, выбрался Маус. «Пристегиваться надо было», — гнусаво заявил глава пауков. «И чем это вам помогло, мистер Вирк?» — хмуро уточнил я. Окружающая темнота была какой-то странной. Обычно темное зрение позволяло мне ориентироваться без особых проблем. Но сейчас я видел окружающее не дальше, чем на десяток метров. Микаэль, скорее всего, не видел вообще ничего. В отдалении послышался грохот и недовольный рев Мортимера. Звуки распространялись в развалинах без проблем, и это было хорошей новостью. «Вот вообще не смешно», — прогундосил в ответ Маус. «Если вы уже отдохнули, мистер Вирк, то я предлагаю выдвигаться навстречу нашим военным», — невозмутимо произнес я, предполагая, что вместе нам будет гораздо комфортнее. «Куда идти?» — крутнулся на месте Микаэль. «Темно, как у моего папаши в холодильнике». «Сюда». Вдруг раздался четкий голос Ройса прямо из ближайшего валуна. «Вижу вас. Ждем». «Потери?» — уверенно шагая в нужном направлении, уточнил я. Мауса пришлось взять за руку и тащить следом за собой. Глава пауков вырваться не стал, но недовольно ворчал почти всю дорогу. «Раненых нет». Уже из другого булыжника ответил Мортимер. «Пару ушибов и несколько синяков. Брать с собой рядовых бойцов точно не стоило, сэр». «Все плохо?» Спросил я, но через секунду уже сам понял, о чем говорил Ройс. Семеро его подчиненных двигались словно в густом желе. Замедленные движения и реакции превращали опытных бойцов в балласт. Люди не только не могли нормально двигаться. У меня сложилось впечатление, что они не видели и не слышали ничего вокруг, приходя в себя, только когда их касался Мортимер. «Что будем делать, сэр?» Прямо спросил меня подчиненный, когда я подошел ближе. «С кем?» Начал крутить головой Маус. «Изучайте обстановку, мистер Вирк». Отозвался я. «Вам еще вести нас к аномалии. Помните, где это?» «Там». Словно у него в голове был встроен компас, немедленно развернулся в нужную сторону Микаэль. 600 метров». «Чудно», — ответил я и вернулся к разговору с Мортимером. «Вариантов немного, мистер Ройс. Сразу скажу, что выводить ваших людей за периметр я считаю нерациональным. Неизвестно, как он себя поведет при этом и сможем ли мы повторить свой рывок. Как минимум, это потребует время на дополнительную подготовку. Мы, конечно, никуда не торопимся». «Босс!» — нервно воскликнул Маус и повел головой из стороны в сторону, как будто пытался что-то увидеть вокруг. «Мы тут не одни, что-то приближается». «Направление, количество целей?» — тут же спросил Мортимер. Тело военного покрылось твердой коркой каменного доспеха, и я успел различить метнувшиеся от него в разные стороны поисковые импульсы. Ройс мгновенно начал подготовку к бою, и ему было плевать, что тревога могла оказаться ложной. «Три цели», — переходя на язык военного, четко ответил наш живой радар. «Одна там, и две приближаются со стороны аномалии. Быстро приближаются». «В машину, мистер Вирк». Укрывая тело энергетической броней, приказал я. «Мортимер, я вижу на 10 метров, буду держаться рядом». «Принял», — гулко ответил Ройс и шагнул вперед. Пару секунд мы в напряжении ждали появления противника, но все равно пропустили этот момент. Между развалин мелькнула оранжевая тень, а в следующее мгновение на Мортимера обрушилось полупрозрачное тело какого-то монстра. Тварь впилась когтями в каменную броню и начала отрывать от нее целые куски. Десятки щупалец искали брешь в защите моего подчиненного и пытались пробраться внутрь. Ройс успевал наращивать новые слои, но на ответную атаку времени у него уже не хватало. Я скользнул вперед и ударил тварь окутанным силой предвечной кулаком в жуткое подобие морды. Чудовище оглушительно зашипело, и позади нас раздались болезненные стоны рядовых бойцов. Смотреть, что с ними, времени не было. Мой удар только разозлил противника и заставил его переключить внимание. Множество конечностей действовали независимо друг от друга. Часть щупалец метнулась в мою сторону и ударила в защиту. Монолитный покров из темной энергии ощутимо прогнулся, но удар выдержал. Я тут же свернул его в точку и напрочь вырвал несколько когтистых отростков. Монстр издал оглушительный вой и бросился в атаку. Еще два голоса откликнулись на призыв сородича из глубин разрушенного города. Они приближались к месту событий, и я отчетливо ощущал терзавший их голод. Из ран первого обитателя руин сочилась странная жидкость, мгновенно испарявшаяся на воздухе. Ройс резко оттолкнул монстра от себя и тут же бросился следом. Каменная броня моего подчиненного мгновенно покрылась черными шипами, а в следующую секунду Мортимер снес противника и пригвоздил его к земле. Несколько сотен заряженных энергией тьмы шипов превратили полупрозрачную тварь в решето, но она отказывалась подыхать даже в таком состоянии. В сторону, создавая над борющимися противниками веер из десятка полотен энергии, прорычал я: «Три!» Рой сметнулся вправо, а я обрушил на раненое чудовище созданные лезвия и разрезал его на десяток неравных частей. Только после этого неизвестный монстр перестал выть и постепенно погас, растворившись в воздухе. Новые участники боя действовали более осторожно. Две оранжевых тени двинулись в противоположных направлениях и стали кружить вокруг нас. Один из монстров, пролетая мимо валявшихся без сознания бойцов, вогнал в неподвижные тела пару щупалец, и те осыпались невесомым прахом. Тварь довольно зашипела и бросилась в атаку. В этот раз мы были готовы и действовали более слаженно. Мортимер быстро понял, что обычные камни не могут навредить нашим противникам, и сосредоточился на использовании энергии предвечной. Ройсу удалось заблокировать монстра еще в полете, а я использовал уже проверенный в бою удар множеством лезвий. Неудачно. Чудовище сумело извернуться и создать вокруг себя защитную пленку. Лезвия глубоко впились в прозрачное тело, но разделить его на части не смогли. А добить его мы не успели. Вторая тварь, воспользовавшись удачным моментом, напала на меня со спины. Защитное поле вокруг моего тела разом сжалось, и мне стало нечем дышать. Каким-то странным образом порождение древних руин взаимодействовали с энергиями стихий, переводя их на физический уровень. «Добей!» Хрипло бросил я и резко нырнул вперед, утаскивая схватившую меня тварь в пространство теней. В этом месте я мог справиться практически с любым противником. Силы покровительницы надежно блокировали враждебную энергию и позволяли своим адептам сильно превышать природный порог доступной им силы. Однако полностью моя затея не удалась. Чудовище вцепилось в камни мостовой половиной щупалец, а оставшимися продолжило меня душить. Новый рывок показал, что мы в равных условиях, и тварь не спешила попадать в расставленную мною ловушку. Я тоже не мог полностью перейти в теневое состояние и избавиться от оранжевых щупалец. Тогда я изменил тактику и рванулся в обратном направлении. Противник не успел ничего сделать. Служившие якорями отростки судорожно дернулись и провисли. Прямо перед моим лицом оказалась переполненная клыками пасть, в которую я от души врезал головой. Вместо болезненного рева я услышал довольное шипение и в тот же момент осознал, что лишился верхнего слоя защиты. Монстр поглощал мою энергию всем телом, и чем дольше длилось наше противостояние, тем быстрее он это делал. Щупальцы постепенно погружались в мою защиту, подбираясь к внутренней границе поля. Я начал стремительно наращивать броню и атаковать чудовище со всех направлений сразу, Но эффективной оказалась только одна атака из огромного множества. Толстый шип черной энергии, вырвавшийся из моей груди, насквозь пробил тварь до самого хвоста. А в следующую секунду у меня над ухом грянул одинокий выстрел. Силуэт противника поблек и растаял в воздухе. Рядом со мной стоял Маус, державший в руках дымящийся револьвер. Мортимер тяжело поднимался с земли. Видимо, бывший военный снова ввязался в рукопашную, а раненый мной монстр оказался не такой простой целью, как я считал. «Вы очень вовремя, мистер Вирк», — пытаясь выровнять дыхание, произнес я. «Вижу, вам удалось разобраться со своим зрением». «Нет», — глядя немного мимо меня, широко улыбнулся глава пауков. «Просто эти уроды так сильно фанили силой пространства, что промахнуться было очень трудно». «Мортимер», — вопросительно посмотрел на второго своего подчиненного я. «Можем выдвигаться». Хмуро ответил военный. «А ваши подчиненные?» Вопросительно выгнул бровь я. «Он их выпил, пока мы боролись», — проворчал в ответ Мортимер, от избытка чувств даже забыв добавить свое традиционное «сэр». «Я сразу не заметил, а потом уже было слишком поздно. Ублюдок выстрелил своими отростками вдоль земли и убил сразу четверых. Эта тварь жрет энергию. После поглощения она почти восстановилась». «Вы сказали, что для этого ей понадобилось 4 человека, мистер Ройс», — задумчиво произнес я. «Еще 2 сожрали сразу, всего было 7. Где еще один?» «Там», — неохотно качнув головой в сторону флейера, ответил Мортимер. «Мне пришлось подойти немного ближе, чтобы рассмотреть пробитое каменной сосулькой тело последнего бойца Ройса. Командиру боевого крыла синдиката пришлось сделать очень неприятный выбор. Но я надеялся, что это не скажется на его состоянии в дальнейшем». «Чем ты его грохнул, Мик?» Тем временем спросил Ройс, и я понял, что рано начал беспокоиться за своего помощника. «Опытный образец», — протягивая коллеге револьвер, ответил Маус. «Джонсон готовит первую партию сейчас. Бери. Тебе больше пригодится». «Не надо». Внимательно изучая новое оружие, покачал головой военный. «Патроны есть запасные?» 2 барабана, отозвался глава пауков. «Но ствол все равно один». «Это не проблема». Забирая из рук Микаэля запасной барабан и возвращая ему револьвер, ответил Мортимер. Ройс ушел к разбитому флайеру и через пару минут вернулся с пистолетом одного из своих погибших бойцов. Тоже револьвером, но явно в разы более продвинутым. Правда, в текущей ситуации все навешанные на него дополнительные приборы только мешали. «Скинуть допы и можно пользоваться». Мортимер, подтверждая свои слова, быстро снял лишнее и зарядил оружие новыми боеприпасами. «Ведите, мистер Вирк», — произнес я. «Посмотрим на местные достопримечательности». «Кто были эти твари?» — шагая в одном ему известном направлении, спросил Маус. «Охрана». Нисколько не сомневаясь в собственных словах, ответил я. «Охрана, которую кто-то поставил стеречь местные сокровища». «А кто были хозяева этого места?» — тут же спросил Микаэль. «Судя по их внешности, это кто-то из Creon Technologies». «Не думаю, что охрану поставили местные», — покачал головой Мортимер. «Они другие». «В смысле?» — не понял Маус. «Мистер Ройс прав, Микаэль», — высказался я. «Я тоже пришел к таким же выводам. Эти чудовища вообще не вписываются в характер аномалии. Они слишком агрессивны и имеют совсем другую природу». «Но кто-то же их сюда привез?» — продолжил допытываться Маус. «Значит, хотел защитить это место от посторонних». «Верно, мистер Вирк», — кивнул я. «И сейчас мы можем только строить предположения на этот счет. Ваши ничем не хуже других. Далеко нам идти?» «Почти на месте», — на мгновение задумавшись, ответил глава пауков. 50-70 осталось». «Мистер Ройс», — произнес я. «Что-то крупное впереди ощущаю, сэр», — ответил Мортимер. «Строение? Почти целое. Внутри ничего не могу ощутить». «Неудивительно», — свернув за очередной выступ руин, произнес я. С глаз словно сорвали повязку. Давившая со всех сторон темноты расступилась, и я увидел огромное здание в виде перевернутой пирамиды. Над поверхностью земли возвышалась всего треть огромной конструкции, но архитектурные изыски древних строителей интересовали меня в последнюю очередь. Все здание было покрыто мерцающей защитной пленкой непонятного происхождения. Я не мог определить ее природу и принадлежность к какой-либо стихии. Складывалось стойкое ощущение, что в создании этой структуры принимали участие все известные мне силы, и этот факт сильно сбивал меня с толку. Мы подошли ближе и остановились на небольшой площадке у входа. Сложная мозаика нисколько не изменилась за прошедшие тысячи лет. Возможно, потому что в каждом ее элементе отчетливо ощущалось движение энергии. Вход в пирамиду перекрывала такая же защитная пленка, только в несколько раз толще. «Если Клаус не успел попасть внутрь, то его наверняка сожрали те чудовища», — внезапно произнес рядом со мной прозревший, наконец, Микаэль. «А я сильно сомневаюсь, что он смог туда попасть». «А вас ничего не смущает в окружающем пейзаже, мистер Вирк?» Кивая в сторону выбивавшихся из ландшафта уродливых черных пятен неподалеку от нас, спросил я.